Глава 11. Я стою, прижав кулаки к деревянной двери ванной. Еще одна вечность в аду за то, что я сейчас совершил. Жалею ли? Нет. После того, как вернулся из Сирии, всегда получал то, что хотел. И ничего не изменилось. Так почему я так страшно зол на себя? Девушка не сделала ничего, чтобы меня завлечь, и тем не менее я болен ею. Остается ей только посочувствовать, потому что скоро она от меня не избавится. Я буду трахать ее до тех пор, пока наваждение не кончится. А оно закончится рано или поздно. Из собственного опыта знаю, что со временем теряю интерес к тому, что получил. Нужно лишь время. Я ведь не должен чувствовать угрызение совести. У меня нет совести. И тем не менее, мне хреново. Я сломал девчонку и готов услышать рыдания из-за дверей. Сначала гробовая тишина, а потом она включила воду в душе. Когда услышал, как ее выворачивает наизнанку, лишь сильнее сжал кулаки. Я соврал ей насчет того, что убью. Даже если она увидит мое лицо, это лишь немного поменяет мои планы. Вот и все. Но ей этого знать не обязательно. Пусть боится. И чуть не снес дверь с петель, когда услышал глухой удар. Сердце ухнуло в кишки, когда увидел ее неподвижную на полу. «София!» — склоняюсь над неподвижным телом, чтобы нащупать на горле пульс. Когда почувствовал пульсацию, облегченно выдохнул. Поднимаю ее на руки и несу обратно в кровать. На сегодня ей хватит моих приставаний. Хотя, если бы она оказалась не девственницей, я бы продолжил свои домогательства. И снова безумно ее хочу. Я мерзавец, и этого не скрываю. Если планирую и дальше пользоваться ею, придется немного поберечь. Слишком много крови на простыне, хотя я был максимально аккуратен. Насколько это вообще возможно с моим темпераментом? Не буду вспоминать, чего мне это стоило. Девушка поймет со временем, что меня будет сложно удовлетворить с первого раза. Когда ты практически не спишь, в сутках достаточно времени для очень многих вещей, которые обычно не успеваешь. Заснуть для меня – это возвратиться в тот ад, из которого меня спас Ильинский. Даже если это всего лишь час забыться за несколько дней, я знаю, что меня ждет. Я проживаю это постоянно. Прошлое никогда не отпустит. Для этого мне просто достаточно посмотреть в зеркало. И сон не был спасением. Наверное, мне недолго осталось жить в таком ритме. Уверен, что скоро сойду с ума. Но какой же подарок мне послала жизнь напоследок? Рассматриваю Софию, чуть нахмурившись, снова увидев, как она разодрала себе запястье. Огромного труда стоило не прикоснуться и не погладить. Очень хотелось, но я же предупреждал не вырываться. Мне нужно отвезти ее домой. Сейчас. В этот момент девушка застонала, и я кладу ладонь ей на глаза. Нет никакой реакции на мое прикосновение. Она даже не вздрогнула, не пошевелилась. А потом мою ладонь защекотали реснички. Она открыла глаза. «София, я сейчас отвезу тебя домой. Твоя одежда на кровати, маска тоже. У тебя 5 минут, иначе останешься на все выходные. И мы продолжим наше знакомство. Поняла?» Блять, я вовсе не это планировал сказать. И тем не менее не верю, что делаю это. поднимаю руку от ее лица с огромным желанием увидеть, что она не послушалась. Но ее глаза снова закрыты. Маски нет. Сейчас она может увидеть мое лицо в любой момент, но боится, что я выполню свое обещание. Глупенькая. Таких красавиц не убивают. Их используют. Я потом более подробно ей это объясню. Быстрым шагом выхожу из спальни, по пути захватив свою одежду. Привычные джинсы и толстовку с капюшоном. И ровно через 5 минут возвращаюсь. Девушка сидит на краю кровати, обняв себя руками. Она одета, на лице маска. Мокрые волосы она просто заплела в косу. И олимпийка уже успела пропитаться водой в том месте, где волосы касались спины. «Я понесу тебя. Мне нужно это». И София не сопротивляется, позволяет себя поднять и прижать к груди. С наслаждением вдыхаю ее запах, на миг закрывая глаза. Как она пахнет! Это какое-то наваждение. Сажаю ее на пассажирское сиденье своего джипа, затем сажусь сам. В этот раз я не беру минивэн, это ни к чему. Лишь захватил ее телефон, чтобы вручить, когда приедем. Медленно выезжаю из-за ворот. «Вы меня везете убивать?» Слышу тихий вопрос. С удивлением оборачиваюсь на Софию. Она снова обнимает себя руками, словно пытается согреться. Включаю печку посильнее, хотя терпеть не могу жару. «Я же сказал, что везу тебя домой». «Я не верю». «Но это не проблема, не так ли? Совсем скоро ты это узнаешь». «Как вас зовут?» «Странный вопрос, София. Ты действительно надеешься на правдивый ответ? Узнать имя мужчины, который тебя похитил и изнасиловал?» «Да». «Саратов». «Что?» «Для твоего блага больше ничего обо мне не знать. Поверь». От ее запаха в замкнутом пространстве салона автомобиля я снова возбуждаюсь. Не знаю, почему так остро на нее реагирую, потому что это ненормально. Хочется зарыться носом в ложбинку между маленькими и совершенными грудями и забыться в ее объятиях. Горький смешок срывается с губ, потому что меня начинает трясти от возбуждения, а Софию от страха. «Мы приехали, девочка. Маску снимешь, когда я отъеду. Договорились?» София мне ничего не ответила. Я выхожу из машины, как галантный кавалер, открывая ей дверцу и помогая выйти. На лице ни один мускул не дрогнул, когда я чуть сжал ее тонкие пальчики, вкладывая туда телефон. А потом отпустил. Когда отъезжал от ее подъезда, даже не посмотрел в зеркало заднего вида. Плевать, даже если она запомнит мои номера. Они все равно краденые.